Да очень просто. Почувствовал как бы жжение в пустой глазнице, словно она воспалилась. Снял повязку, чтобы понять, что там такое. И в этот миг ослеп. «Это прям какая-то притча», — произнес тут неизвестный чей голос. «Притча про глаз, отказавшийся признать свое отсутствие. А я, — сказал доктор, — рылся в книгах. Искал в медицинской литературе что-нибудь как раз по этому поводу, и последнее, что видел, были мои руки на странице. А я, — сказала жена доктора, — видела салон санитарного фургона, куда подсаживала мужа. А у меня так получилось, я уж доктору рассказывал, подъезжая к перекрестку, как раз красный, и люди пошли через дорогу, вот тут я и ослеп. И тот малый, которого потом застрелили, отвез меня домой, и лица его я уже, ясное дело, не увидел. А я, — сказала жена первого слепца, — дома сидела, плакала, и только поднесла к глазам платок, как в тот же миг и ослепла. А я, — сказала регистраторша, — вошла в лифт, протянула руку, кнопку нажать, и вдруг перестала что-либо видеть. Представляете, до чего перепугалась? Одна, в закрытой кабине, не знаю... Вверх ехать или вниз? На что нажать, чтобы двери открылись? Нет, — сказал аптекарь, — со мной все проще было. Я уже слышал, что люди слепнут. Подумал, как это будет, если и я тоже. Закрыл глаза, захотел попробовать, на что это похоже, а когда открыл, уже ничего не видел. И это похоже на притчу. Вновь отозвался неведомый голос. Захочешь ослепнуть, ослепнешь. Воцарилось молчание. Кто-то из слепцов вернулся на свое место, что, кстати, далось им совсем нелегко, потому что они, хоть и знали, кто где лежит, найти свою койку могли, только произведя отсчет от одной или от другой стены, от первого номера к окну, от двадцатого к дверям, и только так удостовериться, что добрались куда надо. Когда стихла их монотонная, как молитва, бормотание, девушка в темных очках рассказала о том, что случилось с ней. «Я была в номере отеля, ну, с мужчиной», и замолчала, стесняясь рассказать, чем она с ним занималась, отчего все вокруг внезапно стало белым. Но старик с черной повязкой на глазу пришел ей на выручку, спросив, «И все вокруг внезапно стало белым?» «Да», — ответила она. «Может быть, ваша слепота не такая, как у нас у всех?» — молвил старик. Оставалась теперь только горничная. Я постель стелила в номере. Там до этого кто-то ослеп, сняла простыню, взяла ее, как обычно, за два угла, растянула и только собралась соединить руки. Как перестала видеть. Помню еще, что все-таки сумел потихоньку сложить простыню и прибавила неизвестно зачем, словно это имело какое-то особое значение. Это нижняя была. Ну что же. «Все рассказали, кто что видел последним?» — спросил старик с черной повязкой. «Если больше никого, давайте тогда я расскажу», — произнес неизвестный голос. «Если даже кто и остался, он расскажет в свой черед, говорите. Последнее, что я видел, была картина». «Картину», — уточнил старик. «А где?» «В музее. Я в музей пошел. Ну и вот на картине, значит, поле, вороны на нем». Кипарисы и солнце. Причем впечатление такое, будто оно состоит из кусочков других солнц. По описанию, скорее всего, голландец. Да, очень возможно. И там еще пес был. И он, бедняга, вроде бы наполовину уже провалился в яму. А, тогда это один испанец. До него никто так не писал собак. А уж после, тем более, никто не решался. Весьма вероятно. И еще там был воз сена, лошади везут его по берегу реки. Слева еще домик, да. Да. Стал быть, это английский живописец. Не исключено, однако маловероятно, потому что была там еще и женщина с младенцем на руках. Младенцев на руках у матери чаще всего и видишь на картинах. В самом деле я и сам замечал. Я только вот чего не пойму, как это на одном холсте уместилось столько разных картин разных художников. Еще какие-то люди за столом. В мировой живописи такое множество обедов, застолий, ужинов, что по одной этой примете не определишь, что за люди. 13 человек, все мужчины. А, это облегчает дело, продолжайте. Еще какая-то обнаженная белокурая женщина в раковине, а раковина плывет по морю. А вокруг цветы, цветы, итальянец, ясное дело. И еще битва. Это как в случае с младенцами на руках у матерей и с трапезами, так не узнать. Убитые, раненые. Это естественно. Все младенцы рано или поздно умирают, да и солдаты тоже. И испуганный конь. Глаза будто вот-вот выскочат из орбит. Да? Точно. Да, за конями подобное водится. А какие еще картины были на той картине? Не успел рассмотреть. Я ослеп, чуть только увидел этого коня. Страх ослепляет, — заметила девушка в темных очках. Верные ваши слова. Мы уже были слепыми в тот миг, когда ослепли. Страх нас ослепил. Страх не дает нам прозреть. — Кто это сейчас говорил? — спросил доктор. — Слепой, — был ответ, — всего лишь слепой. Других тут нет. Тогда осведомился старик с черной повязкой. Сколько потребуется слепых, чтобы создать слепоту? Никто не смог ответить ему. Девушка в темных очках попросила включить радио. Может быть, новости передают. Передавать их начали немного погодя, пока послушали немного музыку. Через какое-то время появились в дверях палаты несколько слепцов, и один сказал: «Жаль, гитару с собой не прихватил». Новости были не очень-то обнадеживающие. По неподтвержденным пока сведениям, планируется создание правительства национального единства и спасения. Когда слепцов было наперечет, хватало обмена двумя-тремя словами, чтобы незнакомые стали товарищами по несчастью, и еще тремя-четырьмя, чтобы простить друг другу все промахи и ошибки, иногда весьма серьезные. И если прощение это выйдет неполным, подожди несколько дней, поймешь тогда, какая в сущности и, вообще-то говоря, чепуха томила прежде души несчастных. Поймешь и будешь снова и снова убеждаться в этом. Всякий раз, как плоть потребует срочно и безотлагательно удовлетворить те надобности, которые принято называть естественными. Несмотря на это и на то, что безупречное воспитание встречается крайне редко, и что, как ни старайся, не всегда возможно соблюсти должное приличие, отдадим должное тем слепцам первого призыва, кто оказался способен с достоинством нести крест сугубо скатологической природы человека. Однако теперь, когда заняты все 240 кроватей, да еще и не всем хватило. Так что сколько-то слепых спит на полу. Самое богатое, живое, даже разнузданное воображение не подыщет сравнений, эпитетов и метафор, чтобы должным образом описать вопиющее, на показ выставленное свинство, воцарившееся в стенах бывшей психушки. И дело даже не только в том, что уборные в кратчайшие сроки уподобились тем нестерпимо зловонным пещерам в преисподней, в которых, надо полагать, удовлетворяют свои естественные потребности, обреченные на вечное проклятие грешники, но еще и в том, что благодаря бесцеремонной простоте нравов одних или острейшей нужде других, в места общего пользования, иначе называемые отхожими, стремительно превратились коридоры и всякое прочее межпалатное пространство. Причем, если сначала в этом качестве использовали их лишь изредка, от случая, извините, к случаю, то затем это вошло в обычай, и не сказать, чтоб добрый. Ну а как вошло в обычай, сделалось не до приличий. И те, кто не заботился о стыдливости или подгоняем был спешной надобностью отдать долг природе, думали, наверное, так: «А, ничего, не страшно, все равно никто не видит». И далеко не ходили. Когда же в туалеты стало в полном смысле слова не зайти, отправлялись слепцы на задний двор и оправлялись там. Чересчур деликатной по натуре или по воспитанию целый божий день терпели и сдерживались, ожидая ночи. Причем понималось под нее время, когда большая часть обитателей палат засыпала, и лишь тогда, держась за живот или скрещивая ноги, шли искать проплешинку чистой земли, если таковую вообще можно было найти на сплошном и постоянно обновляемом ковре экскрементов, непрестанно месимых, с места на место носимых бесчисленными подошвами –